Глава 10. Начало экзамена. 2 месяца спустя. Кабинет начальника Имперской школы спасателей. Геннадий Григорьевич, почти официально обратился к генералу Ростовскому, полковник Якутов. Завтра сдача экзаменов у претендентов. Я вас не просто так позвал похвастаться своими успехами. Чувствую, что из-за моего протеже, так же серьезно ответил генерал. Именно. Это ходячая аномалия. Он сломал весь наш план подготовительной работы для абитуриентов. Видано ли дело, чтобы третьекурсники отказывались учить мясо? Не все, конечно, но Данилу стараются не трогать. Боятся? Нет, принимают за своего. Лупит, естественно, но даже злейшие враги в лице курсантки Палкиной делают это неохотно. «Злейшие враги!» — хмыкнула лейтенант Якутова. Да он с ней даже целовался, я видео смотрела. Пусть во время очередной драки прижал курсантку и делал это с издевкой, но в какой-то момент ей это понравилось. Не появись я вовремя. «Не ревнуй, дочь», — перебил ее Якут. «С тобой вообще отдельная тема по этому персонажу». «Я не ревную, и сейчас я вам не дочь. Прошу...» «Да ладно, Галя, тут все свои», — с улыбкой перебил ее Шуалтаур. «У тебя при встрече с Горюновым гормоны зашкаливают». А юбку для кого укоротила и китель заузила, подчеркивая фигуру и грудь. Еще 1-2 пуговки на кителе всегда при встрече с Данилой не по уставу расстегиваешь. Должна была его гонять, а больше гоняешь Светлану Радостину и Зою Вознесенскую, которые тоже к нему неровно дышат. «Поклеп! Я боевой офицер! И на всяких сопляков!» «Отставить!» — тихо произнес полковник Якутов. «Парень явно не вписывается в первый курс». Хуже того, что и своих людей психологически заставил перепрыгнуть необходимый для молодых курсантов ранг. Но откуда у него все это? Тут даже не о характере стоит говорить, а о серьезных навыках, которые даются с 4-го курса. Словно вижу перед собой не претендента, а тертого ветерана. Ощущение, что под личиной идиота прячется опытный волчара. Поэтому женщины так на него и реагируют, даже в чине лейтенанта. «Я вам скажу больше». Продолжила тему Сирьенна. «Горюнов прибыл к нам с даром -1. Сейчас у него стойкий -3. «Снизился еще больше?» — поинтересовалась лейтенант Якутова. «Нет, Галя. Как ни странно, но повысился. Что значит -1? То, что он не примитивный нулевка, а одаренный. Минус говорит о том, что не подвластен воздействию любой магии. Ни вашей, ни других миров. Что говорит цифра после минуса?» То, что имеет свой энергетический заряд, свой дар. -1 иногда встречается, это почти что 0. А -3 во всех классификациях присутствует чисто теоретически. В Даниле есть то, что мы даже осознать не можем. С чем подобный прогресс может быть связан? Поинтересовался нахмурившийся генерал Ростоцкий. Оборотень? Не исключаю такую версию. Правда, больше склоняюсь к частому нахождению в СОК, системе обогащения крови. Регенерационный раствор на основе магических частиц мог, чисто теоретически мог запустить работу организма Горюнова в минус шкалу. «А если все-таки оборотень?» — спросил полковник Якутов. «Тогда?» — чисто по-человечески пожала плечами Сирьенна. «Мы это сможем выяснить, когда он в полной мере продемонстрирует свой дар. Иным способом выявить предателей невозможно». «Что предлагаете?» — спросил у присутствующих Ростоцкий. «Я этого парня сам к вам пристроил, и теперь несу полную ответственность наряду с остальными». «Поэтому и позвал Геннадий», — вздохнул Якутов. «Завтра вступительные экзамены в школу спасателей. Я на 100% уверен, что Горюнов и его группа пройдут все испытания с легкостью. А дальше что? Ломать под них весь учебный процесс, отработанный столетиями? Как-то жирно получается. Но и по лекалам обучать их невозможно». Они путают всю градацию курсов. Придумать отдельный непроходимый экзамен, чтобы исключить – бред. Разбрасываться интересными кадрами – преступление. Как понимаю, Борис Ибн Валентинович для этого меня и пригласил, чтобы перекинуть ответственность, – улыбнулся полковнику генерал. Переложить с больной головы да на здоровую. Ну ты меня за нехорошего человека не держи. У нас есть армия в твоем лице и спасатели в моем. А что, если создать новый спецназ? Уже не раз пытались, но не получалось. Тут шанс есть. И кому он будет подчиняться? Мне. Но после пехотной обкатки у тебя. Поясни. На начальные курсы отправлять группу Горюнова — это портить весь устоявшийся учебный процесс. Давай отдам ее тебе. После этого уже в полном составе, если выживут, конечно, переведу на свой 4-й курс для окончательной специализации. Мне? Я давно больше инспектор, чем вояка. Ой, не скромничай, Геннадий Григорьевич. Не тому человеку втираешь. Я не Зина, чтобы верить в подобное. Зину не трожь. Но в целом согласен. Только и экзамен будет не только по вашим правилам, но и по армейским. Дальше, если они пройдут его, то не говорим про наш сегодняшний разговор. Более того, впиши во все ведомости, что группа Горюнова почти не справилась. Ее отослали на переподготовку ко мне в силу великого одолжения и изменения политики императорского дома. Во дворце все вопросы я улажу. Пусть прибудут лузерами, а не уникумами. Гнобить их как хочешь. Кровью испытать. Настоящий. Я бы хотел, чтобы от моего ведомства тоже был наблюдатель. Не вопрос, якут. Кого поставишь? Можно меня? Вытянула руку резко покрасневшая лейтенант. Да, дочь, покачал головой полковник. Дожил до того момента, когда и тебя можно. Я имела в виду привлечь. Не возражаю. Довольно хлопнул ладонью по столу генерал Ростоцкий, прервав намечающуюся стычку между отцом и дочерью. Галина — опытный офицер. Для спасателей после ранения еще не до конца восстановилась, а нам в самую пору придется. Я бы дополнительно включила в команду прапорщика Станова, вставила свое слово Сирьенна. Он лучше всего изучил психотип своих подопечных и худо-бедно может их контролировать. На то мы порешим, — хмуро кивнул полковник Якутов. Может, по паре капель коньяка, дамы и господа? Нервишки поправить. Авантюра серьезная. Не удивлюсь, если будет стоить погон в случае неудачи. Мне простой газировки, — тут же попросила Шуал Таур. Сирьен от нее развозит замечательно. Вот и все. Адские месяцы подготовки позади. Уже неделю нас никто не трогает. И усиленное питание на обед, завтрак и ужин, словно из ресторана. Скоро экзамены. Тесты вроде бы все закончили, и из трех групп всего двух претендентов по ним отчислили. Осталось лишь испытание. Именно так, с большой буквы. В чем оно заключается, никто не знает, так как год от года оно разное. Нужно всего лишь продержаться на нем. Не победить, а тупо выжить. По заверениям опытных людей, выживают не все. Даже бумажку специальную мы подписали о том, что готовы к подобному исходу дел. Кто не подписал, те с облегчением покинули школу спасателей, навеки прокляв ее, не желая вспоминать даже во сне. Из 60 человек всего 34 мазохиста готовы продолжить мучение дальше, если повезет. Приятно, что моя группа «Горемык» остается полностью. За эти недели мы сблизились так, что уже не просто претенденты, а одна большая семья. Завтра с утра все начнется, как объявил непривычно адекватный прапорщик Станов. Даже пожелал удачи, забыв добавить про свою доброту. Как-то тревожно на душе. Лежу под одеялом после отбоя и думаю, хрен знает о чем. Вспоминаю прошлую жизнь, боевые выходы, горную бригаду, службу в МЧС. Потом все забивает мясорубка школы спасателей. А оно мне надо? Сколько можно жить на адреналине? Почти заснул с этими мыслями, как почувствовал рядом с собой горячее женское тело. Почему женское? Это ощущение ни с чем не перепутаешь. «Тихо!» — прошептала Света Радостина, так прижимаясь ко мне, что сон тут же как рукой сняло. «Я просто рядышком. Одной страшно». «Учти», — шепчу ей в ответ. «Просто рядышком я долго не выдержу. Ты совсем без одежды?» «Почти. Но могу». Ее откровение порвало еще одно тело, оказавшееся с другой стороны кровати. «О, оно тоже женское. В темноте не вижу, только догадываюсь, кто еще мог покуситься на безмятежный сон Данила Горюнова». «Я просто полежу рядом», — тихонечко говорит Воскресенская, нежно целуя в щеку. «Зойка!» — уже не шепчет, а шипит Светлана. «Ты чего сюда приперлась? Я первая!» «Вот первая и сваливай. Дай нервы успокоить». «А у меня что, не нервы?» «Как подруга прошу. Отстань от Данилы». «Девочки, а я вам не мешаю отношения выяснять?» В какой-то момент встрял я в их перепалку, чувствую себя, мягко говоря, охреневшим. «Нет!» — хором ответили они. и перестань возбуждаться. Мы не одни», — положив свою ладонь под одеялом чуть ниже моего живота, добавила Света. «Это он на меня», — возразила ей Зоя, чья рука оказалась в том же самом месте. «Отставить!» — прохрипел я в ответ, понимая, что еще немного и не сдержусь. «Выбрали время. Сейчас всех перебудем». «Уже разбудили», — раздался недовольный голос Алана с соседней койки. «Учтите, начнете трахаться, свет включу, и мы вас советами замучаем. Я же потом лично доложу инструктору про неуставные сексуальные отношения. А за них, как знаете, наказание прилетит серьезное». «Спасибо, брат», — искренне поблагодарил Барсиева, чувствуя, как ладошки подружек-соперниц моментально убрались от важного для меня агрегата. «Не за что, брат. Хотя я не для тебя старался. Просто завидно очень». Так я и уснул, целомудренно прижимая к себе двух девушек. Сны, правда, были абсолютно неприличные. Снилось то каждая по отдельности, то обе сразу. Утром во время побудки понял, что лежу один. Ну и слава богу. Хотя, может быть, и тупень. Такой шанс предоставился, и не воспользовался им. Надо будет потом поразмыслить на досуге, как вести себя с ними. Если, конечно, сдам экзамен. Общее построение претендентов на плацу. Сегодня не вижу знакомых инструкторов, и это немного бьет по нервам. Лишь только полковник Якутов стоит на трибуне, мрачно осматривая шеренги будущих курсантов. «Вот вы и добрались до своего первого рубежа», — как-то грустно произносит он. «Зря. Думал, что больше отсеется. С другой стороны, молодцы. План экзамена прост. Вначале общая полоса препятствий. Ничего для вас нового. Кросс в полной боевой выкладке 40 километров. Считайте это разминкой. Потом полоса препятствий. Вы привыкли к простой, но сейчас она будет под обстрелом. Неприцельным, хотя и боевыми патронами. Прилететь может любому на всем протяжении полосы. Надеюсь, что не смертельно. Вопросы по этому этапу?» «А если смертельно?» — подал кто-то голос из третьей шеренги. «Значит, запишем как боевую потерю и похороним со всеми воинскими почестями. Вы подписали документы и сами должны понимать, что к чему. Но сильно волноваться не стоит. На прошлом экзамене всего одного зацепило в ногу. И то случайным рикошетом. Вы, главное, во время уложитесь. Далее командные задания. На них смертность немного повыше, так что глушилок дара не будет. Дойдете до финиша и считайте себя курсантами. Снова жду вопросов. Если будет дар, то и наши родовые мечи выдадут? Конечно. У кого их нет, получат оружие по своему желанию. А против кого биться будем? Кому как не повезет. Да, не забывайте, что эта часть испытания командная, поэтому стоит надеяться не только на собственное чутье и силы, но и на товарищей по оружию. Для настоящих спасателей подобная простая прогулка, а вот для вас — серьезный риск. Но тут оценивать будем не только выживаемость, а, скажем так, профпригодность. Даже дошедшие до конца не все останутся в спасателях. Зато смогут без экзаменов попасть в пехотное военное училище прямо на второй курс. Поверьте, это хороший бонус. Больше вопросов не принимаю. Удачи вам, салаги!» Удача понадобилась нам с первых минут экзамена. После кросса прошли на полосу препятствий, которую изучили уже вдоль и поперек. Сегодня она была огорожена магическим барьером, переливающимся всеми цветами радуги. Вдоль всего километрового участка пути стоят несколько броневиков с крупнокалиберными пулеметами. Хорошо, что хоть не с пушками. Как только была дана команда, мы ломанулись, перепрыгивая через препятствия и помогая друг другу там, где в одиночку сложно справиться. Привычное занятие, только грохот выстрелов и свист пуль сбивают настрой у многих претендентов, заставляя думать больше не о задании, а о том, чтобы случайно не попасть под раздачу. Мне проще. Я уже обкатанный в том мире, поэтому иду последним из горемык, морально и физически помогая отстающим. Пришли первыми, легко уложившись в норматив. Следом за нами подтянулись и остальные претенденты. Кажись, все. Обошлось без случайных потерь. Общее построение. Лейтенант Якутова со списком в руках назвала 5 фамилий и объявила, что для них экзамен закончен, так как не уложились в срок или пропустили некоторые препятствия. После этого стала зачитывать списки сформированных групп для прохождения группового испытания. Все мои горемыки оказались в одной. А вот это странно. Такое стопроцентное попадание на ровном месте не бывает. Не иначе для нас отдельную пакость готовят. Но обдумать эту мысль я не успеваю, так как раздается команда по машинам. Везут долго, только скучать не приходится. Якутова едет в кузове армейского грузовика вместе с нами и дает инструкции. «Скоро прибудем к воронке. Для забывчивых идиотов поясняю», — выразительно посмотрела она на меня. «Это пространственные аномалии, через которые можно попадать в присосавшиеся к земле реальности. На месте получаете оружие и даем 30 минут, чтобы освоиться с вернувшимся даром. Далее все просто. Идете в воронку. Там находите куклу условно пострадавшего, которого необходимо спасти. Выносите его в наш мир и одновременно зачищаете всю территорию. Полностью зачищаете». «Всю чужую реальность?» – удивился я. «Естественно, нет. Это отбитый нами кусок от территории Кроу. Плацдарма у армии не получилось, так как вампиры со своей стороны вовремя сумели поставить непроходимую защиту, и ломать ее затратно. Зато полигон отменный вышел». «Фантомы или реальные вампиры нам будут противостоять?» – поинтересовался Алан Барсиев. «Настоящие. Тройку Кроу я вам гарантирую. Да, они пленные, но с оружием. В случае их победы над вами, мы обещали им жизнь до следующего экзамена. Так что биться будут со стервенением, надеясь, что смогут отодвинуть неизбежную смерть и дать себе время для попытки вырваться к своим через барьер». «Извините, господин лейтенант», — подала голос Радостина. «Вообще-то зачистка территории не входит в обязанности спасателей. Обычно мы лишь эвакуируем из опасной зоны людей. Или мы?» — пренебрежительно переспросила Якутова. «Ты нас и себя не равняй. Вам до спасателей как до луны. Вот станете ими, тогда и будете права качать. А пока выполняете то, что вам приказано». «Извините», — покраснев, потупила взгляд Светлана, нервно проведя по отрастающим волосам рукой. «Оружие у Кроу?» — спросил я. «Стандартные боевые серпы, претендент Горюнов. Разленился. Не удосужится за столько времени хотя бы такую малость разузнать?» «Некогда было». «Сам виноват. Убьют, не жалуйся. Претендент Барсиев, дай для нашего тупорылого Данила справку по Кроу. Заодно и проверим, насколько курс гимназии помнишь». «Кроу, они же вампиры», — быстро стал говорить Алан. «Человекоподобные твари. Мир аграрно-индустриальный. Срок жизни и сила особи Кроу зависит от качества питания, поэтому большие поселения находятся около ферм по производству крови. В пищу употребляют как кровь разумных, так и неразумных видов, но основную энергию получают от разумных существ, не брезгуя и своим видом. Кланы постоянно находятся в конфликте между собой, но легко объединяются для выполнения общих задач. Во главе клана стоит старейшина. При объединении нескольких кланов назначается временный владыка. Кроу отличает высокая скорость и устойчивость к воздействию на них даром воды, воздуха или земли. Плохо переносят дар холода и боятся огня. Ментальный дар оказывает на них слабое воздействие, но оказывает. Основное оружие – боевой серп, который в руках сытого вампира пробивает любую пехотную броню. Но и без него могут быть очень опасны. Рекомендованный стиль боя с Кроу ближний, так как из-за запредельной скорости перемещения в этих живучих тварей фиг попадешь. Вероятность победы над вампиром один на один близка к нулю. Необходимо против Кроу действовать группой, орудуя либо даром огня или холода, либо мечами, напитанными силой. Оптимально применять против Кроу артиллерию. Честно говоря, я не очень уверен, что мы справимся против тройки кровососов. Молодец. Отлично. Соизволила слегка улыбнуться лейтенант. Но паниковать вам пока еще рано. Ваши Кроу уже пару месяцев на голодном пайке, поэтому основательно заторможены и не так сильны. Думаю, что если сопли жевать не будете, то в 15 мечей и с разблокированным даром одолеете их. Вернее, в 14 мечей. У вас же еще недоделок Горюнов. Про недоделка обидно, но тут с Якутовой не поспоришь. Я действительно сейчас самое слабое звено против таких существ. Блин. Но почему не зелененькие гоблины нам достались? Я уже имел с ними дело и знаю, что ничего особенного они из себя не представляют.